Глава 21. Неосторожность. «Сколько ты зарабатываешь в день на этих газетах?» — вяло поинтересовался Вашко, устоявшего на Тверской вихрастого парнишки. Дул ветер, мальчишка был в теплой куртке, но без головного убора, и ежился от холодного ветра. Вашко спрятал купленный номер известий в карман. «Сколько зарабатываю?» Молодой человек назвал какую-то цифру, которую Вашко тотчас забыл, но запомнил другую фразу. «Кому продавать? Видите, как пусто. Раньше подолгу гуляли, а сейчас после восьми мертвое время. Все сидят по домам». Вашко это тоже удивляло. Он не узнавал своей Москвы. Казалось, совсем недавно по улице Горького пешеходы ходили допоздна. Неспешно возвращались парочки из театров, шли переполненные троллейбусы. По обеим сторонам улицы гулял пожилой и молодой люд с собачками, собаками и собачищами. Возвращались из гостей степенные домочадцы, шли озабоченные деловые мужчины с портфелями. А сейчас было пусто. Лишь ветер гонял вдоль мостовой обрывки пакетов, пачки от сигарет, мятые жестянки от пива, да призывно светились витрины расплодившихся круглосуточных киосков. «Западного сервиса стало предостаточно», — подумал Вашко. «Спиртное и курево продается круглосуточно. Пей не хочу». Но до их порядка еще не добрались. «Что-то разворчался я. Говорят, это первый признак старости. О-хо-хо! Пусть все будет хорошо. Не жалею, не зову, не ворчу», — перефразировал он есенинские строки. «Меня все устраивает. Все в порядке. Торгуют — пусть торгуют. Воруют — пусть воруют. Но в одном меня не переубедить. Когда на улице гуляли прохожие, было веселее и спокойнее». Он и не заметил, как дошел до конечной точки маршрута. Окна в квартире Марины Сигизмундовны не светились. Но, судя по часам, время было вовсе не позднее, спать рано. И если бы в квартире был погашен свет, но работал телевизор, это не скрылось бы от глаз. Голубовато светились бы шторы, видны были бы отцветы на потолке. А тут полный мрак, темень, ни малейшего всполоха. «По-прежнему на даче», — решил Вашко, — постоял у подъезда, развернулся и пошел назад по направлению к центру. У своего дома он немного постоял, покурил, посмотрел в окна, расположенного на противоположной стороне отеля, послушал долетавшие до него из ресторана обрывки мелодий и направился в арку. Двор встретил его настороженной тишиной. Здесь ветер был не столь пронизывающим и колючим, можно было немного посидеть на лавочке, затерявшейся в углу детской площадки. Одичавшие кошки шуршали бумагой в мусорных бачках. Где-то далеко, за планетарием, завывали собаки. А может, выли шакалы в расположенном неподалеку зоопарке. В доме горели почти все окна, но свет их спотыкался о кроны деревьев, густые заросли кустов, нагромождение всяких теремков и песочниц с грибками во дворе. Иосиф Петрович собрался домой. Время, отведенное для ежевечерней оздоровительной прогулки, подходило к концу. «Посмотрю новости, почитаю газету и спать», — решил Иосиф Петрович, направляясь к родному подъезду. Он обогнул чуть шуршащий на ветру куст сирени с пожелтевшей листвой, перешагнул невысокий чугунный барьерчик и... Удар по голове был настолько сильным, что в глазах будто бы взорвалось огромное обжигающее солнце. Яркий свет разрывал черепную коробку, тяжелым ломом колотил по вискам, монотонным эхом отзывался в ушах. Тело Вашко тотчас обмякло, и он, не успев поменять позы, не сделав ни одного движения, не издав ни единого звука, мешком повалился на асфальт. Все это было столь неожиданно и непонятно, что в голове не успела пронестись ни одна мысль. Сколько продолжалось беспамятство, Вашко не знал. Ему казалось, что очень долго. Он еще не осознал своего «я», не ощутил своего тела, но до ушей начали долетать какие-то звуки, похожие на обрывки фраз. И их он не понимал, только фиксировал слова, будто записывал на магнитофон, чтобы потом, если это потом будет, многократно вспомнить их и прокручивать, пытаясь соединить в единую цепочку. Сил открыть глаза, пошевелить рукой не было, но тело перемещалось в пространстве без его ведома. Похоже, его перевернули на спину. Чьи-то холодные дрожащие руки расстегивали рубаху, шарили в карманах пиджака. «Брось его, Леха! Рвем когти!» — говорил молодой мужчина с приятным бархатистым голосом. «Сдурел! «Я его в конец замочу, если не найду пушку», — отвечал второй, но не с таким приятным, как у первого, голосом. Похоже, у Вашко включилось обоняние. Он ощущал запах хорошего, дорогого лосьона. Странно, запах, который в другой ситуации ему наверняка понравился бы, сейчас вызывал тошноту. «Ну что, нашел?» — поинтересовался неизвестный с приятным голосом. «Только не то». Неизвестные на какое-то время оставили Вашко в покое. Видимо, они стояли возле него и что-то рассматривали при свете спички или зажигалки. Чирканье спички по коробку или щелчка зажигалки он не расслышал, но зато Вашко ощутил, что к его лицу поднесли огонек. От зыбкого света его веки чуть дрогнули. «Не он!» — разочарованно протянул голос с бархатистыми интонациями. «Посвети сюда! Паспорт, что ли?» «Где взял?» «Лежал в кармане». «Не паспорт, на права похоже». «Пенсионная книжка». «Вашко». «Иосиф Петрович». «Свети лучше». «Да зажги две сразу». «Вот черт, по ошибке примочили». «Козел, ты на печать посмотри». «Какую еще дренать печать?» «Выдал кто?» «Козел, читай. Управление кадров МВД, видишь?» «Зараза, мента приложили». «Рвем когти!» «Ни хрена он не похож на того козла!» «А пушка-то получается где, а?» Документ шлепнулся на грудь Вашко, спичка погасла, и тотчас послышался топот убегающих. Неожиданно напавшие на Вашко, может быть, не один час ждавшие его во дворе, уходили через арку в сторону Тверской. Это был не единственный ход со двора, но второй, начинавшийся сразу за помойкой, выводил к зданию городской прокуратуры. А там у подъезда круглые сутки маячил милиционер с автоматом в руках. В подобной ситуации любой дурак понял бы, что уходить надо в ту сторону, где нет свидетелей. Следующим ощущением было чувство холода. Стыла спина, поясница, ломила шею, а голова, как ни странно, почти не болела. Вашко медленно открыл глаза. По-прежнему светились окна в доме, но произошедшее никого не взбудоражило, не оторвало от телевизоров, не подняло из постелей. Все прошло незамеченным. Помощи ждать было неоткуда. Вашко оперся рукой о землю. Кожа ощутила холодную влагу. Все свидетельствовало о том, что лежал он в неглубокой грязной луже, в которой, наверное, плавали опавшие с деревьев и кустов листья вперемешку с окурками. Сев, Вашко начал обшаривать одежду. На животе лежало раскрытое пенсионное удостоверение. Его единственный документ, свидетельствовавший о принадлежности к милиции. Голова гудела, как чугунный котел. Вашко, вялой рукой сунув удостоверение в карман, поднялся сначала на четвереньки, а потом на ноги. Колени предательски дрожали, и все же он медленно, с большим трудом, пошел к своему подъезду. Подойдя к стене дома, Иосиф Петрович привалился к ней плечом и медленно, сантиметр за сантиметром, пошел вперед, сокращая с каждым нетвердым шагом расстояние до подъезда. Дверь, к счастью, была приоткрыта. Хоть в этом ему повезло. Отпала необходимость тыкаться в потемках хитроумным ключом в скважину домофона. Войдя в квартиру, он сбросил на пол до нельзя грязную одежду и нагишом поплелся в ванную комнату. Из зеркала на него смотрел чей-то незнакомый лик. Грязные растрепанные волосы, чумазые щеки, темные круги под глазами. Все это вовсе не напоминало того, хоть и не молодого, но довольно здорового человека, которым был Иосиф Петрович всего несколько часов назад. Тщательно вымыв руки с мылом, он принялся ощупывать затылок. Сквозь кожу проступала здоровенная шишка. Уставившись взглядом на пальцы, Вашко удивился. На них не было ни малейших следов крови. «Шляпа!» — подумал он. Шляпа немного смягчила удар. Но все же он был сильным. Очень сильным. Сознание все-таки потерял. Стоять под душем было неимоверно трудно, но согреться было необходимо. По телу пробегала противная мелкая дрожь. «Надо принять ванну», — решил он. «Это гарантирует от новых падений». Заткнув спускную горловину пробкой, он включил воду и, не дожидаясь, пока вода заполнит емкость хотя бы до половины, перешагнул через высокий бортик и медленно лег на все еще холодную, не прогревшуюся эмаль. Тело, омываемое не то чтобы горячими, но и не холодными струями, продолжало дрожать, и дрожь эта была похожа на нервные судороги. В комнате зазвонил телефон. Вашко отчетливо слышал его настойчивые трели, но и не думал идти к аппарату. «Идите все к черту!» — думал он, все больше и больше погружаясь в воду, согреваясь, отмокая, приходя в себя. «К черту! К черту!» И больше на ум не приходило никакой другой фразы.